Глава 5. Мирта оказалась одета гораздо приличнее меня, в платье служанки, но в глаза бросились длинные серьги с россыпью бордовых камешков. Вроде бы я где-то их уже видела. Девушка, поймав мой взгляд, тотчас покраснела и принялась оправдываться. «Простите, простите меня, госпожа, я очень виновата. Вы их тогда так брезгливо откинули, и я подумала, что ведь не страшно, если разок на себя примерю. Я не воровка, клянусь всеми богами. Просто надела их и возле зеркала покрутилась, а потом сообщили о вашей пропаже, и мне в голову не пришло вспомнить об украшениях. Это не воровство!» Я перевела восхищенный взгляд на ее лицо и выдохнула. «Какая же ты молодчина, Мирта! Да тебя расцеловать мало!» «Что?» — нахмурилась она, не представляя, как такой ужасный проступок связан с благодарностью. Пришлось объяснить. «Уж не знаю, сколько они стоят, но на первое время нам хватит. Ведь вряд ли баронессу на отборе нарядили бы в бижутерию. Если и дальше собираешься так же полезно косячить, ни в чем себе не отказывай. Эх, жаль, что ты скромница, не додумалась на себя весь мой гардероб и побрякушки нацепить». «Ну ладно, будем плясать от того, что имеем. То есть демон тебя из твоей комнаты вытащил?» «Со двора», — произнесла она, сильно вздрогнув. «Вас же искала. На рассвете слуги его светлости заглянули в вашу спальню, потом и сам милорд Абель примчался глазами своими чернющими, так страшно вращал, будто нам всем смертный приговор собирался подписать. Маг объяснил, что вы каким-то образом взломали его защитные знаки и безопасно спустились на землю, ведь вашего тела внизу так и не нашли. Милорд Абель сильно осерчал, даже губы в полоску сжал». Мирта показала, как именно, по ее мнению, выглядит дракон в страшном гневе, и продолжила. «Решил, что его обманули, ведь в вашем личном деле никакой магической одаренности указано не было». И не то чтобы это было запрещено среди наложниц, но если бы его предупредили, то он и охрану поставил бы совсем иную. Я хмыкнула. Так вот до чего они додумались, надо же. И никаких других вариантов не было. «У меня были», — заверила служанка. «Я-то вас с раннего детства знаю. Никаких магических способностей у вас нет. Уж ваш батюшка сотню разных учителей приглашал, чтобы в этом удостовериться». «На побег вы в самом деле могли планировать, мне ли не заподозрить после всех ваших эпитетов?» «Об этом же подумал и его светлость. Боюсь представить, что вы в его опочивальне наговорили». «И я все бродила вокруг замка в поисках подсказок, ведь если вам кто-то помог спуститься, остались бы хоть следы. А еще я очень надеялась, что вы меня не бросите там одну, осматривала все кусты, вдруг записка спрятана или еще какой намек, где вас теперь искать?» Мирта жалобно всхлипнула. «Так я и не бросила», — напомнила я. «Отправила собственного похитителя и за тобой. Правда, сама удивилась, что он помог, но все же спасибо ему». Она, видимо, в идеале рассчитывала немного на другое воссоединение. «Ага, я богам едва душу не отдала, когда меня демон схватил. Он ведь гад летучий, ничего не объяснил». «Представляю», — посочувствовала я. Хотя мои эмоции во время похищения были сплошной радостью, а не ужасом, но, споткнувшись о новую мысль, я тотчас воскликнула. «Мирта, а кто-то это видел? Как герцог Ремер меня схватил? Нет, вряд ли. Он ведь славится тем, что никогда не попадается, а ежели и видели, что с того? Никто не бросится выручать служанку, чья госпожа так сильно огорчила их господина. Меня в пособничестве обвинить просто не успели, но к вечеру и до этого бы дошло». «Ты тоже знаешь этого демона?» — удивилась я, однако сразу вернулась в более важное русло разговора. «То есть тебя искать не будут? А что насчет меня? Уже отправили погоню? И что мне грозит, если поймают?» «Кьяра Ремера я упоминать не собираюсь, козел не козел, но он мне дважды помог. И куда нам с тобой двигать, чтобы не поймали? В родное поместье сейчас точно нельзя. Там же в первую очередь проверят. А?» Она перебила, когда поняла, что поток вопросов будет нескончаемым. «Госпожа, госпожа, остыньте. Не думаю, что вас будут искать. Скорее всего, и всех свидетелей заставят прикусить языки. Ежели сами вернетесь, тогда от вопросов не отвертитесь. Придется заявить, что вас похитили, но преступник скрыл лицо. А в ином случае, неужели вы не понимаете, как сейчас выглядит вся картина? Избранная драконом возлюбленная Гранта Абеля — не захотела делить с ним ни ложа, ни жизнь. Никто из узнавших о таком позоре и рта не откроет из уважения к своему господину. Подобного ни в одном драконьем роду никогда не бывало и вряд ли случится вновь. Потому, благородная Лея, еще раз хорошенько подумайте о своем будущем. Его светлость вас простит, особенно после того, как вы объясните». Я от радости подскочила. «И все? Этот мерзавец так боится опозориться, что и догонит меня не будет. Ура, свобода!» «Как вы странно назвали голод, холод и нищету», — озадачилась девушка. «Боюсь, что все деньги, вырученные от продажи сережек, мы потратим на столичного лекаря. Пусть уже приведет вас в норму. Затем вы вперед меня побежите в замок Абель и сдадите ужасного Киара Ремера, посмевшего тронуть пальцем наложницу дракона. Он же это, только пальцем, да?» Отмахнувшись, я принялась собирать пожитки сбежавших студентов. «Нам все равно идти в ту же сторону. Если снова встретимся, то верну. А если наши дороги окончательно разошлись, то нам тоже эти вещи не помешают. Вдвоем шагать по новому миру куда приятнее, ведь за разговорами проще отгонять от себя мысли о том, что эта реальность может оказаться моим единственным будущим. К тому же Мирта сразу же доказала, что без нее я бы пропала». Девушка осмотрелась, быстро сориентировалась и показала путь. Уже через несколько минут мы вышли к изъезженной и очень удобной дороге. Оказывается, молодежь и не думала топать по чащобам. Они просто свернули чуть в сторону для отдыха. Однако я без подсказки ни за что не додумалась бы и продолжала ломать ноги. Некоторое время я размышляла, конечно же, о демоне по имени Кьяр. У него какие-то счеты с Грантом Абелем, и только поэтому мне он зла не причинил. А все мои претензии к нему были перекрыты тем, что он все-таки выкрал Мирту из замка и доставил прямиком ко мне, а не бросил где-нибудь в случайном месте. Но общее отношение к нему всех местных понятно. Больше никто не принимает его за ангела, а это означает, что он жесток и мстителен. Но как же хорош внешне, честное слово. Когда я влюбилась в Никиту, то меня и в половину так не колбасило. Да поставь их вместе, я бы даже не заметила, что рядом с Кьяром еще кто-то находится. Именно это ощущение мне и не терпелось обсудить. Однако спутница трещала совсем о другом. «Первым делом купим вам одежду, госпожа. В таком виде благородной даме появляться нигде...» Я перебила. «Хватит мне уже выкать Мирта. Все, мы с тобой бездомные и беспризорные подружки. Отставить колено преклоненную позу». «Что вы? Я не посмею!» — воскликнула она. «Попробуй посметь», — попросила я. «Давай так. Своей волей, благородной госпожи, я освобождаю тебя от службы. Расстроюсь, если ты прямо сейчас развернешься и пошагаешь строить нормальную жизнь, но даю тебе на это право. Сережки только пополам поделим. Все поняла?» Она остановилась и состроила такую мину, будто вот-вот разревется. «Госпожа, я вас чем-то огорчила. Вся моя жизнь — служение вам. Лучше накажите, но не гоните, умоляю. Клянусь богами, больше никогда не заикнусь о лекарях. Только не бросайте меня. Ради вас я и собой пожертвую. Ведь вы это знаете, а мои слова — это от глупости. Если силой прогоните, то все равно за вами пойду. У меня метка наложницы, которой я и буду вас защищать от всех разбойников. Ее лучше никому не показывать до конца моей жизни, но коли прижмет, я не побоюсь разозлить милорда Абеля. Пусть потом хоть убивает за порчу его репутации, лишь бы меня, а не вас». «Ясно. Тут дело совсем запущенное. Служанка выросла рядом с этой Элей. И ей вбили в голову, что других целей быть у нее не может. В диагнозе не просто крепостное право в хронической форме, а какое-то чувство на грани фанатичного обожания. Тогда пусть лучше выкает, чем бежит за прутом, чтобы саму себя наказать». Я сдалась. «Ладно, забудь. Со службы не отпускаю и всем довольна». Я спросить хотела. «Не знаешь, что между Кьяром и Грантом произошло?» Она немного успокоилась и принялась рассуждать. «Демоны и драконы часто враждуют, но подробности мне неизвестны. Да и откуда, госпожа? Я всю жизнь подле вас в поместье провела». Но сразу вспомнила Кьяра в лицо. «Как?» Мирта вдруг зарделась и начала прятать взгляд, но после нескольких повторений вопроса была вынуждена объяснить. «Так и вы его знаете, госпожа. Запамятовали, наверное, потому что завистницы вам яд подменили, и оттого вы теперь...» «Молчу, молчу». Она покраснела еще сильнее, а кончики ушей побагровили. Даже у нас, в глухой провинции, в продаже находились рисованные карточки с его изображением, на которых милорд Ремер... Ну, не совсем одет. Это так будоражит. Да вы сами чуть ли не коллекцию этих картинок собрали. А у меня-то всего 3 потрёпанные случайно завалялись. Хм, выразила я свою радость. То есть не только мне он показался самым красивым парнем, от которого мурахи на спине бои без правил устраивают. Он тут что-то наподобие секс-символа, которого не только в лицо, но и по всем причинным местам каждая собака знает. Это хорошо, а то я уж забеспокоилась, что немного на нем двинулась. Тогда не совсем понимаю, почему дракона Абеля все считают самым желанным холостяком, а она Кьяра только тихо медитирует под своими одеялами. «Так демон же!» — непонятно объяснила служанка. «Юные девы хотят связать жизнь с положительным мужчиной, а уж точно не с тем, с кем можно только, как вы там про одеяло выразились, вот это самое». «Поясни», — потребовала я. «В демонов влюбляться — это лютый трэш, или что?» «Ох, госпожа, зря вы столько языков изучали! Вас не всегда теперь понять можно! А от исагонского наречия вообще жуть одолевает! В демонов не влюбляются, это же очевидно, потому что сами демоны любить не умеют. Иногда они заключают брачные союзы, но исключительно ради какой-нибудь цели, например, завладеть титулом или землей. Поэтому свадьбы демонов очень редкие и вызывают всеобщее осуждение. Ведь сразу понятно, что этот бродячий цирк устраивается для меркантильного интереса, а женихов и невест демонов вовек считают идиотами, раз они на такое согласились. Любой может сойти с ума и влюбиться в демона, но ни один влюбленный не сможет принять, что их в ответ никогда не полюбят». «Разошлась-то, разошлась», — усмехнулась я. «Ладно, я поняла. У демонов какая-то эмоциональная инвалидность, поэтому влюбляться в них себя не уважать. Так, я замуж вообще ни за кого больше не собираюсь. Мне этот красавчик для другой цели сгодился бы. Для здоровья, как говорится». Объем ее паники был неисчерпаем. Стоило только одну волну успокоить, как следом возникла новая. «Как это замуж не собираетесь? Если спальню его светлости вы покинули невинной, то еще и на отличную партию сможете рассчитывать. Я только позже поняла ваш план, когда вы заставили меня получить метку наложницы. Это очень умно, если вы все равно не хотели оставаться в замке. Даже потеря невинности так не огорчила бы ваш выбор, как этот знак. Вы мудры не по годам, госпожа». Я отмахнулась и пошла дальше. Пусть называет мудростью, хотя на самом деле это было обыкновенное нежелание получить сказочный аналог штампа в паспорте. Мир-то вроде бы признала, что мы теперь сами по себе, но раз в несколько часов постоянно возвращалась к уговорам. «Или все же подумайте еще раз. Не бывает мужчин лучше драконов. Они вам не какие-то там демоны. Если дракон разделил ложе с женщиной, то обязательно даст ей официальный статус жены или наложницы и обеспечит заботой на всю жизнь. А самые достойные из них, например, милорд Абель, вообще сначала дают статус, а потом только приглашают в свою спальню. Много вы найдете женихов с таким же благородством, госпожа. И уж если драконы влюбляются, то от всей души. Давайте честно, он точно так же красив, как и милорд Ремер. Но помимо приятных черт лица, в нем целый сундук сокровищ». Я просто перестала с ней спорить. Рано или поздно и ей надоест. Мир-то даже не понимает, что агрессивное принуждение к сексу — это вообще ненормально. Такое нельзя понять и простить за красивые глазки. Да и Кьяра я бы тоже внесла в список гадов, если бы он попытался воплотить свою угрозу. Но он этого не сделал, и потому навсегда останется надежда, что просто запугивал. Тем не менее, идеализировать я демона не собиралась. Прошли те времена, когда я вообще мужчинам доверяла. Но все же по сумме очков он вызывал куда меньше негатива.